пусть оставит его на себе на несколько дней, потом отдаст. Спасибо, Коль, сказал я и протянул ему руку. Тимофей бросил на меня очередной прожигающий взгляд. Я и ему протянул руку. И тебе, Тимофей, за спасибо даже четверть самогона не купишь, пришипел он, неохотно приняв мое рукопожатие. Как это обычно делают, когда не особо хотят, кончиками пальцев. Сколько я должен? Решил я спросить прямо. Ребята, ну не будьте такими мелочными, мы же друзья, сказал Андрей, наполняя рюмки для всех. Давайте за это лучше выпьем. И Саньку налей. Прервал его тост Антон. Не-не-не, я не буду. Я выставил ладони вперед для большей убедительности. Слушай, Сань, Андрей склонил голову, глядя на меня из-под лобья. Ну одну рюмочку, ну что с нее будет? Повод-то веский. Ладно, неохотно кивнул я, но только одну. Ну вот, совсем другое дело. Оживился Андрей и наполнил мою рюмку ароматным биттером. За возвращение в ряды лекарей Склифосовского Александра Петровича, ура! Мы посидели потом еще немного, обсуждая городские сплетни, в которых Андрей и Николай оказались наиболее сведущими. Антон молча доедал поросенка, издавая периодически междометия типа «Уи-уи». Тимофей лишь изредка вставлял едкие замечания и периодически сканировал меня взглядом, как рентгеновским лучом. Каждый раз, когда я замечал это, снова возникало желание предложить ему денег за аренду артефакта. Домой я вернулся уже за полночь, осторожно открыл входную дверь, ожидая очередной тирады от Маргариты, но ее на мое счастье нигде не увидел. Тихо прокрался в свою комнату, разделся и лег спать. Была сначала мысль почитать книгу по основам магии для перваков, но решил отложить до завтра, глаза уже слипались. Утром проснулся бодрячком, сделал зарядку, принял водные процедуры, оделся и спустился вниз. Никто мне не задавал лишних вопросов, которых я ждал. Спокойный семейный завтрак, потом личный шофер отца повез нас в клинику. По пути забросили Катю на учебу. Отец всю дорогу молчал. Мне не показалось, что он продолжает на меня злиться, скорее всего что-то обдумывает, возможно планы на день. От находящегося за пазухой амулета я чувствовал приятное тепло. Решил пока едем еще раз попробовать проверку навыка. Положил правую руку на левое запястье и представил, как собираю энергию по всему телу и направляю через ладонь. Снова почувствовал тепло. Совсем немного, но оно было. Надо просто почаще тренироваться. Я взял ту самую книгу с собой, буду изучать в свободные минуты. Первым делом отец отправил меня к Корсакову на повторный сеанс. Новый амулет я на всякий случай оставил у себя в кабинете, в кармане пальто. Ни к чему с ним светиться. Пожалуй, он пробудет там до самого вечера, отец наверняка почувствует его присутствие, когда мы будем работать в манипуляционной. Сеанс восстановления памяти принес целую кучу мелких, но бестолковых воспоминаний, которые больше добавили хаоса и путаницы. К информации о том, откуда у меня золотой амулет, я не продвинулся ни на шаг. Значит, будем пытаться снова. Очень странно, сказал Борис Владимирович, когда я очнулся. Сохранившиеся в подсознании воспоминания словно теряют структуру. Чтобы успеть вернуть как можно больше, надо торопиться. Будем заниматься и в выходные, а лучше два раза в день. Да хоть пять, Борис Владимирович, как скажете. Странно не только это, добавил он. Я почувствовал, что твой дар подал признаки жизни, но снова заснул. Вот что странно. Хотите сказать, что сейчас он признаков жизни не подает? Встревожился я. Но ведь я четко почувствовал, что проверка дала результат. Я ощутил только свежий след, но ядро пустое, как и было вчера, увы. А ты ничего не почувствовал? Может, у тебя у самого вчера что-то получилось? Я молча покачал головой. Нет смысла скрывать, но и посвящать во все подробности не стоит. Бред какой-то. Я решил снова повторить проверку, напрягся как следует, но никакого тепла или покалывания так и не ощутил. На самом деле пусто. Вот ведь гадство. Потеря потерь. Значит, до этого получалось только благодаря тому амулету. Неужели это обманка, созданная для прохождения проверки, а на самом деле дар и не просыпался, или просто мало времени я его носил? Попрощавшись с мастером души, я первым делом направился в свой кабинет. Мне во что бы то ни стало надо надеть амулет на шею. Отец и другие не замечали ведь тот дорогой, что нашелся под крышкой стола. Этот не такой мощный, может и не обратят внимания. А мне он жизненно необходим для скорейшего восстановления дара и репутации. Надежду на такой вариант я пока не утратил. Войдя в кабинет, закрыл за собой дверь, достал из кармана пальто амулет, повесил на шею и сразу активировал, кольнув мизинец канцелярской кнопкой, больше ничего не нашел. По телу снова разлилась едва уловимая волна тепла. Первым делом проверка. Сердце билось, словно на пробежке. Есть контакт. Запястье почувствовало легкое покалывание и тепло. Значит, амулет пока буду носить не снимая. Посмотрим, что это даст при работе с пациентами. «Где ты пропал то?» – спросил отец, когда я входил в манипуляционную, застегивая на ходу халат. Я звонил Корсакову, он сказал, что ты минут 10, как ушел. Забежал к себе в кабинет, ответил я и посмотрел на лежащего на столе пациента. С первого взгляда ничего особенного не заметил. «Что здесь?» «Вот ты и разберись», – сказал отец, скрестив руки на груди. «Понятно, первый экзамен. Ну уж с постановкой диагнозов у меня не было проблем. Что с вами случилось?» – спросил я у немолодого мужчины лет 60 в одежде строителя. Судя по состоянию робы, скорее всего куда-то свалился, возможно с высоты. Я сказал санитарке, чтобы его раздели. «Строим новый дом тут неподалеку», – начал рассказывать пациент. По лицу было видно, что разговор дается ему с трудом. Дыхание частое и поверхностное, говорит короткими фразами, постанывает и морщится, когда с него стаскивают одежду. Нарушены движения в левой ноге. Молодой бестолковый напарник леса плохо собрал, а я полез на потолок лепнину крепить. Так вместе с этими лесами и рухнул на кучу мусора. А теперь дышать тяжко и нога левая болит и не слушается. Я начал осмотр с грудной клетки. Первые подозрения подтвердились. Сломано несколько ребер справа. Перкуторный звук в норме. Пневмоторакса нет. Притупление звука из-за скопления жидкости тоже. Это хорошо. Левая стопа не повернута к наружи, значит бедро скорее всего целое. А вот поднять ногу никак, боль в паху, значит таз. А еще отек и боль в области наружной лодыжки. Все остальное без отклонений. Хорошо бы рентген сделать, но тут, наверное, никто такого исследования не знает, им незачем. Я озвучил диагноз отцу, тот кивнул и улыбнулся, остался доволен. В кабинет вошел Борис Владимирович, очень вовремя, перед репозицией смещенной лодыжки пациента надо обезболить. Но, диагноз то только начало, что делать дальше, если от лекарского дара у меня под рукой только тепловые процедуры, и то не особо эффективные. В каком месте ребра сломаны, нашел, спросил отец. Примерно здесь, сказал я, обозначив участок, 4, 5 и 6. Смещение если и есть, но незначительное. «Ты их не видишь, что ли?» – вскинул он брови. «Ага, понятно теперь, рентген им точно нахрен не нужен. Лекарь должен видеть внутренние повреждения с помощью дара». Глава 11. Я слегка опешил от вопроса отца. «Как интересно, я должен был это увидеть. Глазами, или приложив ладонь, как сканер. В прошлой жизни я предложил бы сделать томографию, чтобы увидеть повреждения на легком заодно или хотя бы рентген на худой конец». Но здесь этого нет, этот мир в таких аппаратах просто не нуждается, а как они это делают, понятия не имею. Отец увидел, как я оторопел, вздохнул, подошел к пациенту и положил ладонь на место перелома, подтвердив мою вторую догадку. Я теперь точно знаю, где находятся линии переломов и куда надо воздействовать магией, чтобы они срослись. Теперь попробуй ты. Я положил свою ладонь на то же место, где лежала ладонь отца. Ах ты ж хитрец, снова экзамен. Переломы находились чуть в стороне и, чтобы их обнаружить, мне не потребовалось использование пока неизведанных магических способностей. Я с важным видом точно ткнул пальцем в каждый из них. Ладно, одобрительно кивнул отец и улыбнулся одними уголками рта. А теперь попробуй срастить хотя бы один. Очень смешно, никогда еще не слышал, чтобы грелка настолько ускоряла процесс регенерации. Но, не попробовав, не узнаешь. Я же должен попробовать. Правильно, положил центр правой ладони на место перелома 6-го ребра, закрыл глаза и сосредоточился. Теперь надо ощутить то, во что я никогда раньше не поверил бы, потоки магической энергии, а потом направить их область перелома через ладонь. Таким образом я пыжился минут 5 или 7, возможно дольше. С лба градом тек пот. Мокрая рубашка прилипла к телу. Слышал шепот отца и как санитарка открывает окно. Меня никто не трогал и не останавливал. Видимо, ждали, пока я сдамся сам. Им неведомо выражение «партизаны не сдаются». Когда я понял, что еще немного и я от натуги упаду в обморок, решил капитулировать. Просто убрал ладонь и сделал пару шагов назад, часто дыша. Потом встретился взглядом с отцом. «Ну, давай посмотрим», — пробормотал он и положил на пациента свою ладонь. Да, перелом никуда не делся, но некоторые едва уловимые изменения все-таки есть. Прекратилось кровотечение, хотя оно к этому моменту уже было незначительным, но при этом немного усилился кровоток, который должен был это кровотечение поддержать. Если эту процедуру делать ежедневно, то перелом срастется в два раза быстрее, чем если его просто оставить в покое. Только наша задача – срастить кость сразу. Попробуй еще раз. Или сильно устал, что-то ты бледный. Ха, он заметил, что я бледный. Какая наблюдательность. Усилился кровоток в области перелома вполне закономерно, я же использовал грелку по сути, но вот почему тогда прекратилось кровотечение. Отсюда вывод, значит, функционалом тепловой процедуры мои возможности не ограничиваются. Уже хорошо, во время хирургических вмешательств рука будет вместо коагулятора. Я вдохнул побольше воздуха и приложил ладонь к перелому. Делал то же самое, но с наибольшим усердием. Темные круги перед глазами я не сразу заметил, так как работал зажмурившись. Когда меня шатнуло в сторону, а ноги стали ватными, я понял, что пора прекращать, пока не растянулся на полу. Тяжело дыша, я отпрянул назад и поискал глазами табуретку, чтобы присесть. Санитарка поняла меня без слов и поставила табуретку возле стены и помогла до нее дойти. Отец покачал головой, оценив мое плачевное состояние, и пошел проверять. Результат оказался даже чуть хуже предыдущего, но главное то, что он был. Дальнейшим сращением переломов отец занялся сам, дав мне время на отдых. Подошедший к этому времени из любопытства Виктор Сергеевич любезно отдал мне свой кофе, очень кстати. Отец закончил с ребрами и обернулся на меня, чтобы убедиться, что я пришел в норму. «Лодыжку сделаешь?» – спросил он. «Там нужна открытая репозиция, могу сделать». «Нахрена открытая?» – удивился он. «Ее можно вправить даже просто за счет грубой физической силы». «Можно», – кивнул я, заодно повредив заднебольшеберцовую артерию, скорее всего и вены, а потом будем бороться с кровотечением, чтобы жизнь медом не казалась. «Хорошо, почти убедил, делай открытую», — развел он руками. Явно недоволен моим решением, хотя и контраргументов привести не соизволил. «Клавдия Степановна, доставайте инструменты, Александр Петрович блеснуть хочет, какие у него ручки золотые». Медсестра вздохнула и неохотно пошла к стеклянному шкафу, где лежали биксы с инструментами. Несмотря на откровенное нежелание в этом участвовать, она делала все довольно шустро, скорее из-за уважения к боссу. Через 5 минут уже можно было приступать. Я не буду углубляться в подробное описание проводимых мной действий. Когда отломок занял свое прежнее место, не повредив описанные выше сосуды, я попробовал поупражняться в остановке кровотечения. Те же самые действия, что и при попытке зарастить сломанное ребро. Это у меня неплохо получилось, но ни малейших признаков срастания кости или мягких тканей так и не наблюдалось. Я уже собирался по привычке наложить швы, но отец отстранил меня и взялся закончить сам. А я вымыл руки и снова плюхнулся на табурет. Самочувствие на уровне выжатого лимона, не помогло даже то, что Виктор Сергеевич принес мне еще кофе. Я словно всю ночь простоял в операционной, как в ту самую ночь, которая в моей прошлой жизни оказалась последней. Почему так получилось, я теперь никогда не узнаю. Больше всего на свете сейчас хотелось пойти в кабинет, дрепнуться на диван и провалиться в глубокий сон. «Все, можете забирать», — сказал отец, когда на голеностопе вместо раны красовался свежий рубец. «А таз?» — напомнил я ему. «Какой еще таз?» — возмутился он, глядя на меня из-под лобья. «Снова проверяет? Или правда забыл, о чем я говорил? У него боли в паху и ногу поднять не может. Скорее всего, есть перелом лонной или подвздошной кости». «Думаешь?» – удивился он. «Выходит, пропустил мои слова мимо ушей. Ну вот тебе тогда и ответочка за твои экзамены. Можешь начинать чувствовать себя неловко от того, что я выяснил о пациенте больше тебя». «Да, на самом деле. Хорошо, что без смещения. На последнюю манипуляцию у него ушло еще 10 минут. Когда закончил, он сам уже был в состоянии близком к моему. «Вот теперь точно все», – ослабевшим голосом произнес отец и вытер со лба обильно проступившую испарину. «Забирайте пациента и везите в 4-ю палату до завтра под наблюдение». Корсаков легким движением руки привел пациента в ясное сознание и еле смог удержать, чтобы тот не вскочил со стола самостоятельно. «Пока не надо вставать», – любезный, гипнотическим голосом произнес мастер души. «Это может плохо сказаться на процессе выздоровления». Строитель послушно улегся обратно, Потом под чутким руководством медсестры и санитарки перебрался на каталку и его увезли. «Ну, что могу сказать, сын, я ожидал худшего. Какие-то следы дара у тебя все-таки остались, как у первокурсника в самом начале обучения. Будем работать. Чем больше практики, тем ближе результат. А сейчас предлагаю разойтись по кабинетам и отдохнуть. Как восстановишься, звони, я буду у себя». Я достаточно пришел в себя, чтобы не пошатываться, и потопал в свой кабинет. Надо было бы лечь на диван, а я сел поудобнее с книгой в руке. Хватило меня минут на 5, не больше, потом вырубился. После обеда, который отец организовал у себя в кабинете, мы немного поболтали о том, как вести себя на заседании коллегии. Отец пообещал всеми силами отстаивать мои интересы, чтобы с меня не сняли статус лекаря. Шанс небольшой, но надежда умирает последней. В противном случае меня отправят на повторное обучение, а это еще несколько потерянных лет жизни, чего очень не хотелось. Именно поэтому надо хвататься за любую возможность получения испытательного срока. Это всего лишь месяц, иногда дольше, но не несколько лет. Я готов был выгрызать свое право зубами, о чем и сказал отцу, но он посоветовал мне лишь корректно отвечать на вопросы и забить куда подальше любую самодеятельность. Наш разговор прервали, привезли нового пациента, появилась новая возможность испытать свой слабый дар, чем я и занялся снова под руководством отца и при поддержке Виктора Сергеевича. Когда все закончилось, я снова отправился на сеанс к Корсакову. Я уже настолько вымотался, что забыл про наш с ним договор. Перед тем, как приступить к процедуре, он обратил внимание на мой потрепанный вид и для начала напоил крепким чаем и заставил съесть пару пирожных. Мне сначала кусок в горло не лез, а потом вошел во вкус и с большим удовольствием запихнул в себя еще одно. Вот теперь можно начинать. С набитой непонятными обрывками информации головой я отправился домой. С меня на сегодня хватит. Начал уже задумываться, стоит ли вообще продолжать этим заниматься. Отложу это решение до завтра, не горит. Вышел из такси за пару кварталов от дома, чтобы прогуляться, и только потом понял, что сотворил глупость. Гораздо полезнее было бы походить по парку перед домом, выйти на берег Малой Невки, посидеть там на лавочке, любуясь ярко раскрашенными вечерним солнцем домами на том берегу, отражающимися в ряби на воде. Впрочем, сидя на лавочке, я скорее всего быстро засну, поэтому ограничусь просто ходьбой. Погода благоволила. После ужина, когда желудок наполнился вкусняшками от Настюхи, больше всего хотелось сразу отправиться спать, но как только я вошел в кабинет, взял в руки прилюбившийся учебник, как позвонил Андрей. Понятно, новый виток разворота событий, я в этом просто уверен, отдохнуть не получится. Эй, как успехи, ученик, продвинулся хоть чуть, бодро спросил он, заставив меня завидовать его неукротимой энергии. Да так, крохи, но небольшой результат уже есть, пробубнил я, усаживаясь на диван с четким пониманием, что скоро придется с него вставать, или послать его нафиг, выключить телефон и залезть под одеяло. «Что-то мне не нравится твое состояние», – констатировал он. «Предлагаю покататься на катере и выпить игристого. Возражения не принимаются, пришлю за тобой машину, выходи на улицу через 20 минут и не пытайся увиливать». Сказав это, он положил трубку. У меня еще была возможность забить на его предложение, выключить телефон и по-человечески выспаться. Но что-то внутри тянуло пятую точку на приключение, и я встал, оделся и вышел на улицу, сопровождаемый особенно интенсивным бурчанием Маргариты. Пантелеймон лишь покачал головой, слушая ее тирады, и ушел заниматься камином, перед которым после тяжелого рабочего дня задремала моя мать. Я уверенно направился в сторону калитки. Новая встреча, новая полезная информация, новые впечатления, а может и еще что-то полезное. Что насчет сна, как говорил один из первых начальников, когда предлагал пойти в баню всей бригадой после сложного дежурства. В гробу выспитесь, а жизнь прожить надо. Машина, присланная Андреем, остановилась перед воротами, когда мне уже надоело ждать. Сам виноват, вышел из дома слишком рано. Большой роскошный катер был пришвартован у набережной императора Петра, недалеко от Троицкого моста. На верхней палубе уже была накрыта поляна, за столом сидели все те же, с кем мы были в ресторане вчера вечером. Вполне ожиданно, они хотят знать результаты эксперимента. Приятно почувствовать себя подопытной крысой, но именно сейчас я об этом нисколечко не жалею. Если бы не этот простенький артефакт, у меня не начал бы просыпаться дар. Стоило мне занять свое место за столом, как катер стартанул в направлении Финского залива. Сильный ветер угрожал сдуть закуски со стола. Тогда Андрей дернул за рычажок, и пришедшие в движение хромированные трубы натянули прозрачный защитный полог, превращая открытую палубу в уютную каюту. «Ну, как прошел первый день с амулетом?» — первым поинтересовался Николай. «Что-то начало получаться». «Да, но совсем чуть-чуть», — ответил я и поймал вилкой кусок ананаса, отправляя его в рот. «Лучше, чем вчера». «Да», — сказал я после недолгих раздумий. «Но есть один момент: когда я снял амулет, весь эффект сразу пропал». «Ну, естественно», — всплеснул руками Николай, едва не уронив свой портфель. «А на кой ляд ты его снимал?» «Боялся сначала, что его засекут, но потом решил рискнуть и снова надел». «Засекли?» — он снова двумя руками прижал к себе портфель и косился на бутылку шампанского. «Чтобы взять ее, придется одну руку убрать с драгоценной ноши. Желание выпить все же победило». «Нет, не засекли», — ответил я. «Вот и не снимай больше, так быстро он не сработает. Может, хочешь более быстрого подъема, Александр?» — вкрадчиво спросил Тимофей, глядя на меня слегка прищуренными глазами и заставляя чувствовать себя неуютно под оценивающим взглядом. «Что ты имеешь в виду?» — напрягся я. «Вспомни, куда ты дел амулет», — тихо, но с нажимом сказал он, — «который мне дал Андрей». Решил я повалять дурака. «Ненавижу идиотские вопросы», — прошипел Тимофей. «Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю». «Да не приставай ты к нему, Тимоха», — вновь вмешался Андрей. «Как постоянный спонсор всех гулянок, он имел свой вес, и к нему все прислушивались. Возможно, дело не только в этом. Давайте лучше выпьем игристого и повеселимся. У нас сегодня праздник, наш друг на пути к возвращению к нормальной жизни, так выпьем же за него. Ура-а-а!» Тимофей, как и остальные, взял из фиксированного к столу ведерко со льдом свою бутылку. Наливать во время речной прогулки вино в фужеры – бесполезная затея. Отхлебнув, Проскурин еще раз смерил меня хищным взглядом, потом отвернулся и больше не обращал внимания. Мне кажется, ему это стоило усилий, но праздником руководил Андрей, а я старательно делал вид, что активно участвую в распитии, но в мой желудок попало совсем немного. И даже не потому, что я ярый борец с алкоголизмом. Просто оставаясь самым трезвым, я держал ситуацию под контролем. И, как мне показалось, я начинал понимать, что происходит. Когда мы вернулись после двухчасовой прогулки по заливу, воды которого сегодня были относительно спокойны и позволили нам насладиться видами города с моря, Тимофей снова обратился ко мне. «Найди амулет, это важно для тебя. Как найдешь, сразу дай знать, я жду. Если сам не справишься, я могу помочь». По выражению его лица сложно было понять, это угроза или дружеское предложение. С этим же выражением лица он и кусок осетрины Антону вчера предлагал, вряд ли это можно было трактовать как угрозу. Он не стал ждать моего ответа, а развернулся и ушел с пристани пешком вдоль по набережной в сторону Малой Невки. Странно, Андрей же пообещал всех развести по домам. Просто решил прогуляться и успокоить нервы. Бред, нервы у него стальные. Стоило ему отойти метров 200, как рядом с ним остановилась большая дорогая машина, даже круче, чем лимузин, на котором меня вчера забрали от дома. Проскурин забрался внутрь, закрыл дверь, и автомобиль повернул на Петербургскую набережную. Пока все усаживались в лимузин, я еще раз глянул в ту сторону и увидел эту довольно приметную машину на Пироговской набережной, потом на Литейном мосту. Даже не знаю, зачем мне это было нужно. Дома все уже спали, хотя было не особо поздно. Я чувствовал себя абсолютно трезвым, хотя запах вполне мог присутствовать. Было бы неприятно, если отец встретился по пути, подумает, что я слишком легкомысленно отношусь к серьезности ситуации. Спать пока не хотелось, несмотря на дикую усталость, сказалось нервное напряжение, которое я испытывал под взглядом Проскурина. Даже не знаю, зачем я все принимаю так близко к сердцу. Андрей полностью владеет ситуацией, а он мой друг. Так что по идее надо расслабиться и спокойно жить дальше, занимаясь насущными проблемами. Возвращением дара, например, адаптацией к жизни в новом мире. Правда, последняя задача мне давалась довольно легко. Я достаточно быстро начал чувствовать себя в своей тарелке, просто пока не хватало в голове информации о мире, в котором я живу, и о людях, которые меня окружают. Я договаривался о помощи со стороны Виктора Сергеевича, в смысле дяди Вити, но с тех пор так с ним по-нормальному и не пообщался. Надо рассказать ему про второй амулет. А может, Проскурин и прав? Надо попробовать нацепить его на себя. Нет, это точно небезопасно. Возможно, именно он послужил источником моих проблем. Или главная проблема в том, золотом, который нашел дядя Витя под столом. Вполне возможно. Только пробовать эти варианты на себе лучше пока не стоит. Почитаю лучше книгу, чем мучить себя этими размышлениями. От этого точно вреда не будет. Чтобы не уснуть до утра, сидя в кресле, я разделся и забрался под одеяло, оставив включенным только бра в изголовье. Засну, если что, в постели, зато точно высплюсь. Учебник для перваков мне все больше казался увлекательным чтивом. Неплохо описаны азы управления внутренними потоками силы. Поймет не только первокурсник, а даже школьник. По пути испробовал все это применять на деле. Я даже научился за какие-то 10 минут их чувствовать. Не так, как хотелось бы, но направлять поток в ладони и согревать левое запястье получалось легче, чем сегодня днем. Неплохой прогресс, проверим завтра в деле. Несколько повторных попыток добили меня окончательно. Хватит, будет день, будет пища, будут и новые испытания. Я отложил книгу в сторону, выключил бра и быстро заснул. Глава 12. Утром проснулся до будильника, чувствуя себя невероятно бодрым и полным сил, готовым к новым трудовым подвигам. Для большего эффекта принял контрастный душ и привел себя в порядок. Желудок жалобно курлыкнул, но я его уговорил немного подождать. Для семейного завтрака еще рано, а несколько овсяных печенек, коробочку с которыми я предусмотрительно положил в верхний ящик стола, мне в этом помогли. Жаль, нет под рукой молока. Хотел уже закрыть ящик, но взгляд настойчиво притягивал выглянувший из-под стопки бумаг черный блокнот. Я все-таки думаю, что благодаря этому амулету бывший хозяин моего тела хорошо продвинулся в лекарском искусстве, а погубил в итоге золотой. Хотел большего, а получил проблемы. Я достал блокнот и положил перед собой. После пары минут разглядывания кожаного орнамента обложки, открыл его и перевернул последнюю целую страницу. Этот экземпляр смотрелся проще, чем его золотой собрат, но тоже выполнен довольно искусно, не как-то, что висело у меня на шее. Медальон, кстати, я не снял даже ночью и под душем, надеясь, что так он лучше сработает. Так может лучше повесить на цепочку то, что гарантированно лучше сработает. Раз уж я решил для себя, что корень зла в золотом, я провел пальцем по гравированной поверхности серебряного эллипса, стараясь не трогать камни. Соблазн использовать его прямо сейчас был очень велик. Если все получится, как я думаю, моя жизнь быстро пойдет в гору. Если на коллегии увидят, что дар лекаря при мне, они не смогут меня дисквалифицировать. Наказать за оплошность с трагическим финалом могут, ограничить деятельность на какое-то время тоже, но не лишить возможности продолжить работать. По крайней мере, так говорил отец. На мой взгляд, это несправедливо. Я бы упек такого раздолбая в тюрьму, но я за его согрешение отвечать не рвусь. Само прикосновение к прохладному металлу уже вызывало трепет. Не от необычных ощущений, а от мыслей о том, насколько сильно мне это сможет помочь. Стоп, Саша, остановись. Я резко закрыл блокнот и отодвинулся от стола. От волнения пульс участился. Может, этот артефакт запрограммирован на то, чтобы привлекать к себе внимание и соблазнять покупателя хорошей жизнью? Я же не знаю суть истории, почему Александр Петрович решил переключиться на другой, более сильный амулет. Есть вариант, что золотой притягивает к себе еще сильнее, а не потому, что возникла острая необходимость. Этими свойствами артефакта как раз могли воспользоваться злоумышленники. Я почему-то был уверен, что без злого умысла тут не обошлось. Все, решено. Блокнот с амулетом отдам сегодня дяде Вите, пусть он его спрячет, как и более дорогой вариант, так мне будет спокойнее. В конце концов, надо надеяться на себя и верить в свои силы, а поможет мне в развитии этот относительно невинный серебряный медальон с яшмой, который в ближайшее время я не буду снимать, придется носить постоянно. Остается актуальным еще один вопрос: как продолжать дурачить Андрея и Тимофея, чтобы не отдавать им драгоценный амулет, или оба, хотя не факт, что золотой мне тоже предоставили они, а если не они, тогда кто, то-то и оно, что непонятно. В одном я точно был уверен: отдавать это нельзя, они могут принести много бед кому-то еще. Когда разберусь с этой ситуацией окончательно, тогда решу, куда их деть. Прибыв в клинику, первым делом направился к Корсакову. Он просил прийти как можно раньше, так как потом дел будет не в проворот. Если я правильно понял, отец что-то задумал, чтобы нагрузить меня по полной. День открытых дверей, что ли, или беспрецедентные скидки? «Здравствуй, Саша», – произнес Борис Владимирович, а я почувствовал, что сеанс уже начался. В каждом производимом им звуке, жесте и выражении лица было заложено определенное воздействие на пациента. «Проходи, располагайся. Сегодня мы попробуем другую методику. Она более жесткая, чаще используется мастерами-дознавателями, но эффект должен быть лучше. Если это не поможет, тогда я умываю руки, мы заканчиваем. Что ты думаешь по этому поводу? У меня уже вчера такие мысли были, что пора заканчивать. Думал сегодня вам об этом сказать. После последнего сеанса в голове только мусора прибавилось, а важные вещи вспомнить не могу. Давайте уж попробуем эту методику. Надеюсь, это не больно. Физическая боль отношения к процессу не имеет, но будет очень неприятно, будь готов». Я, не раздумывая, кивнул, постарался расслабиться и закрыл глаза. Мне на лоб легли неожиданно холодные пальцы мастера, я даже чуть не подскочил от неожиданности, но он быстро меня успокоил, сказал, что так надо. Я даже не заметил, как быстро заснул. Холод распространялся по всему телу, меня безбожно колотило в ознобе. Об мои мурашки можно точить боевые топоры. Вокруг меня снег, темнота и сильный пронизывающий ветер. Странно, зачем погружать меня в столь странный сон, но в тот момент мне все казалось максимально реальным, в том числе мурашки. Внезапно я увидел сквозь метель какой-то отсвет и направился в его сторону по колючему снегу босиком. Сначала мне показалось, что это чье-то окно, но, когда подошел вплотную, увидел уютную комнату, отделенную от меня невидимой стеной. Нарядная маленькая девочка с пышной каштановой шевелюрой, на которой красовалась изящная шляпка, как у взрослой дамы. Скорее всего, это ее день рождения. Ну точно, на столе стоит торт с четырьмя свечками. Открылась дверь справа, зашли красивые и нарядные мужчина и женщина, с ними светловолосый паренек лет 8. У пацана в руках знакомого вида белый плюшевый медведь, которого он дарит младшей сестренке, а та плачет от счастья и бросается ему на шею. Мальчик с удовольствием отвечает на объятия, видно, что брат с сестрой любят друг друга, и я понял, что это я и котя, а рядом стоят еще молодые родители. Да, здесь мать еще больше похожа на современную Катю. Точнее, наоборот, котя похожа на нее. Картинка резко смазалась и исчезла, оставив передо мной лишь светящийся квадрат, а буран вокруг меня все крепчал. Я уже перестал чувствовать пальцы на ногах и на руках, старался растирать себя, чтобы хоть как-то согреться. Картинка снова пришла в движение, мальчик с девочкой играют в песочнице. Им стало примерно на 2 года больше. Видно их теплые отношения, полное отсутствие конкуренции, только забота друг о друге. Смена картинки. Кате уже лет 15 на вид, она стоит на ступеньках театра, оглядываясь вокруг, словно кого-то потеряла. Догадываюсь, кого она потеряла. Это я должен был пойти с ней на спектакль. Но, вместо того, чтобы исполнить обещание, укатил с друзьями. Девушка в слезах, рвет билеты и убегает в темноту. Появилась картинка, как я вышел тайком за калитку и сел в ту самую машину, за которой наблюдал вчера. Передо мной Проскурин. Вежливая улыбка, хитрые глаза. Из-за его спины на меня смотрит еще кто-то, от кого я чувствую угрозу. Но полностью лицо рассмотреть не получается, только глаза. А еще в машине сидит та самая дамочка, в моем столе целая кипа листов с ее изображением. Она мне приветливо улыбается, мне кажется, это наигранно, неискренне. Так вот ради чего я обманул сестру и уехал с друзьями. Проскурин вручает мне знакомую жестяную коробочку, дама кокетливо смеется, а неизвестный за спиной Тимофей хищно улыбается одними глазами в предвкушении победы. Над кем? Надо мной. Снова смена декораций. Манипуляционная, на столе лежит раненая девушка и истекает кровью. Вижу себя со стороны, лицо без эмоций и волнения, даже с легким налетом скуки. Прикладываю руку к ране. Девушка начинает кричать от боли и теряет сознание. Кровотечение из раны усилилось, вижу, как она умирает. На лице у моего двойника лишь злость и раздражение, ни малейшего сожаления о содеянном. Картинка резко поблекла, меня подхватило снежным вихрем и швырнуло в пустоту. Я резко глубоко вдохнул и открыл глаза. Подпрыгнуть на кресле мне не дала рука Бориса Владимировича. С помощью дыхательной гимнастики я начал бороться с сердцебиением, стараясь успокоиться. «Я так понимаю, этот сеанс больше помог?» — вкратчиво поинтересовался Корсаков. «О, да», — ответил я и попытался встать, но его ладонь снова прижала меня к спинке кресла. «Не стоит торопиться», — спокойно ответил Корсаков на мой недоумевающий взгляд. «Процедура мобилизует многие скрытые резервы организма, и его функции в ближайшие несколько минут находятся в раздрае с реальностью. По быстро меняющемуся выражению твоего лица я никак не могу понять, ты удовлетворен полученной информацией или не очень. Ну, как сказать, все я, конечно, не вспомнил, но некоторые ключевые моменты начали прорисовываться. Думаю, на этом лучше пока остановимся, а если понадобится, то повторим. Хорошо, поздно не будет, с этой процедурой никогда не поздно. Если ты перенес ее хорошо, то к стандартному варианту возвращаться нет смысла. Да с ним через пару дней уже будет поздно. Понял. Буду действовать по обстоятельствам. А что по поводу дара? Я думал, что ты уже все знаешь, хмыкнул он. Кое-что знаю, но хотелось бы услышать ваше мнение. Он жив и есть перспективы, но тебе придется очень постараться. Работай не покладая рук, попроси у отца ночные подработки. Все в твоих руках и твоей власти, надо лишь приложить усилия. Спасибо, Борис Владимирович, обнадежили. Я чувствовал себя уже вполне нормально. Встал с кресла и вышел из кабинета. Значит, дар есть, а во время вчерашнего сеанса не было. Без медальона он пока возвращается в спячку. Попробую выкупить этот простенький артефакт у Николая, а точнее у Тимофея, это ведь его собственность. Правда, неизвестно, каким путем добытое, вполне возможно, что нелегальным. Эта мысль немного напрягает. Да как следует напрягает, не хватало, чтобы за мной еще семейство Вяземских начало охотиться. Первым делом я наведался в приемное отделение и манипуляционную, везде пока тихо. Навестил вчерашнего летчика с лесов, он слезно умолял отпустить его домой, работа стоит без него, никто не знает, что делать без его мудрого совета и золотых рук. Я внимательно осмотрел незаменимого строителя, проверил восстановление функций левой нижней конечности, грудной клетки, все в полном порядке. Под свою ответственность разрешил идти по своим делам. На одного счастливого человека на свете стало больше. Несмотря на возраст, он бежал, только пятки сверкали. Ну, значит, здоров. По пути в свой кабинет попросил первую попавшуюся медсестру, чтобы ко мне в кабинет принесли кофе и выпечку, потом пригласили Виктора Сергеевича. Подумал про Илью, но его уже второй день не было видно в клинике. Как хороший друг я должен был бы позвонить, поинтересоваться, но мне все было некогда. А сейчас он трубку не берет. Пока было немного свободного времени, решил немного почитать. Но, когда уселся с книгой за стол, взгляд намертво зацепился за лежащий на краю стола черный блокнот. Серебряный амулет дал Андрей, это вполне очевидно. Золотой мне вручил Проскурин, но предоставил тот загадочный господин, который так странно смотрел на меня при вручении. Еще более странный, чем Тимофей. Теперь у меня нет сомнений, что главным источником бед является золотой вариант, а серебряный позволил быстро поднять уровень мастерства. Так может тогда просто надеть его и активировать, и перестать пудрить мозги. Я теперь знаю, что Андрей мой друг и зла не желает, чего нельзя сказать о темной лошадке Проскурине, затесавшемся к нему в доверие. Надо бы при первой возможности открыть на него глаза Андрею, но сначала у меня должны появиться доказательства. Я открыл блокнот и снова уставился на амулет. Он теперь не казался мне таким уж страшным. Ничего не стоит прочитать инструкцию, активировать артефакты и нацепить на шею. До заседания коллегии у меня еще 3 дня, включая сегодняшний. Успею освоиться и смогу показать чудеса. Тогда дисквалификации точно не будет. В дверь постучали, не дожидаясь ответа вошел Виктор Сергеевич. Я успел закрыть блокнот и смахнуть его в верхний ящик стола. Если бы я знал, что это дядя Витя, не стал бы этого делать. Ему я доверял полностью. «Так, и что ты там прячешь?» — ехидно улыбаясь спросил старик, закрывая за собой дверь, но в нее тут же постучала санитарка, прикатившая небольшую тележку со всем необходимым для утреннего кофе. Когда она удалилась, дядя Витя закрыл дверь и пошел не к дивану, а ко мне. «Давай, показывай уж, за этим звал небось, да я не от вас прячу», — честно ответил я, не обращая внимания на его недоверчивый взгляд. Я достал из ящика черный блокнот и шлепнул его на стол. Виктор Сергеевич с интересом прикоснулся к кожаной тисненной обложке, потом открыл его. При виде исполненного из серебра полного аналога найденного ранее амулета, он удивленно вскинул брови. Потом поднял взгляд на меня. «А это откуда?» «Дома нашел. Насколько мне стало известно, этот мне давал в пользование Андрей, а то, что у вас спрятано, скорее всего, недоброжелатель. Кто этот таинственный незнакомец, я скоро вычислю, уже на верном пути. Корсаков помог, частично, кое-что сам откопал. И что сам думаешь об этом? Он кивнул на изделие из серебра. Думаю, что благодаря именно ему я стал интенсивно развиваться за последние пару месяцев, о чем все говорят. А вот золотой скорее всего использовал последние несколько дней. Это из-за него дар в итоге почти пропал, задохнулся. А когда понял причину, спрятал его обратно в коробочку и под стол. Но, как мы уже убедились, это не сильно помогло. Не надо было его брать, или взять, но не использовать. Тот, кто тебе его дал, знал, что именно так и будет, я уверен, тяжко вздохнул Виктор Сергеевич. Тебя хотели вывести из строя, но зачем, кому это нужно? Ты же сказал, что на верном пути, значит скоро узнаешь. Я тут вот что подумал, сказал я, разглядывая амулет. А может мне все-таки его нацепить, зато появится возможность быстрее вернуть дар и отстоять свое право на заседании коллегии. Не думаю, что это хорошая идея, покачал старик головой. Сам посуди, дар у тебя сейчас совсем слабый, а когда ты это начал носить, у тебя и так были неплохие данные. Этот амулет менее мощный, я согласен, угроза минимальная, но для тебя может оказаться роковой. Именно такие мысли меня и сдерживают, поэтому он до сих пор не висит у меня на шее, а лежит в коробочке. Тогда давай я его у тебя заберу и припрячу в укромном месте, как и его собрата. Не знаешь, где они, и лучше спать будешь, а всем этим сомнительным личностям будешь в нос своей амнезии тыкать. Полностью озвучили мой план за меня, улыбнулся я. Давайте уже кофе пить, пока он совсем не остыл. Стоило нам усесться на диване и начать разливать кофе по чашкам, как дверь распахнулась настежь и ворвался пухлый вихрь по имени Илья. «А чё это вы без меня начинаете?» Возмутился он и облизнулся при виде выпечки. «А где моя чашка?» «В шкафу возьми», — хмыкнул я, балдея от его непосредственности. «Ты где пропадал-то всё это время? На телефон не отвечаешь. Так батя твой меня на вызовы отослал», — обиженно прогундосил он, жуя первый пирожок. «Сказал, к клинике пока даже не приближаться. Тогда как ты сюда попал?» — решил я уточнить, наливая кофе в третью чашку. «Не понял, ты мне не рад, что ли?» — возмутился Дружбан. «Амнистию дали, сказали, что тебе сегодня моя помощь потребуется. Сегодня намечается какой-то крутой замес, ага, буду тренироваться по бразильской системе», — хмыкнул я. «А это как?» «А это когда сразу в пекло, чтобы неповадно было». «Ясно, значит сегодня повеселимся. Надо про обед и ужин заранее подумать», — пробормотал он, пытаясь засунуть в рот половину пирожка. «Обед понятно, а ужин зачем?» — удивился я. «Батя тебе еще не сказал?» — вскинул брови Илья. «Странно, он нас на ночное дежурство оставляет. Вместе с вами, кстати, Виктор Сергеевич. Для меня только новость, что Александр с нами остается, а то, что мне тебя ночью развлекать придется, я уже знаю». Юдин на него как-то странно посмотрел, потом махнул рукой и снова потянулся к тарелке. Дверь в кабинет так и осталась распахнутой настежь, закрыть за собой пухлячок не потрудился, поэтому медсестра зашла без стука. «Приятного всем аппетита, но надо поторопиться в манипуляционную, там тяжелого пациента привезли. Петр Емельянович изволит нервничать». «Уже идем, Светочка», — ласково произнес Виктор Сергеевич, незаметно пряча черный блокнот в карман халата. «Хорошо, что Илья его не заметил. Ребята уже бегут, а я подойду чуть позже». «Да вы можете не торопиться, Виктор Сергеевич», — улыбнулась она. «Там и так сейчас полная манипуляционная будет. Главное, чтобы Александр Петрович не задерживался, его все ждут». «Уже бегу», — сказал я, допил кофе и направился вслед за ней. Юдин не отставал ни на шаг, дожевывая на ходу последнюю булочку. «И как он худеть собирается, ума не приложу. Может и правда погонять его по Невскому в 5 утра в одних труселях. Для конца сентября самое то». События в манипуляционной разворачивались стремительно. К моему приходу даже на всякий случай был накрыт стол с инструментами. На столе в центре кабинета лежал молодой мужчина, на котором буквально живого места не было. Одежду с него уже срезали ножницами, переломы конечностей было видно невооруженным глазом. Корсаков уже погрузил его в сон, чтобы избавить от страданий, осталось только определиться, с чего начать, и тут не обошлось без экзаменов. Разбираться с повреждениями и определять последовательность действий отец заставил меня, тоже мне, испугал ежа. Я в этом деле далеко не новичок, просто он об этом не знает. Тяжелая политравма, характерная для мотоциклиста, попавшего в аварию. Хотя такой вид транспорта я здесь еще не встречал, но это не значит, что его не существует. После определения последовательности действий началась командная работа. Я останавливал кровотечение, у меня это уже получалось лучше и быстрее, чем вчера. Отец сопоставлял отломки и сращивал между собой. Илья восстанавливал мягкие ткани, но надолго его не хватило, поэтому последнюю рваную рану на голени отец поручил мне. «Попробуй тогда ты, твой друг выдохся». «Ладно», я пожал плечами и приложил ладонь к ране. Сам уже чувствовал себя не в лучшей форме, но обещал же по бразильской системе, вот и делай. Быстренько промотал в голове последнее, что читал в учебнике и начал собирать энергию тела в ладони, а потом направлять в рану. Контроль над потоками магии удавался пока плохо, но заметно лучше, чем вчера. Теперь я его хотя бы чувствовал, а не воображал. Под ладонью стало тепло. Первая мысль – возобновилось кровотечение. Я решил прерваться и заглянул в рану. Нет никакого кровотечения, а на стенках раны я заметил грануляции. В обычном мире этот признак начала регенеративных процессов появляется через день-два, а тут за 5 минут. Вернул ладонь на место и приложил удвоенные усилия, внутренне торжествуя от своего маленького успеха. Я настолько увлекся процессом, воодушевленный первым достижением, что проигнорировал появление кругов перед глазами. Как потерял сознание, даже не понял. Глава 13. Череда странных запутанных видений будоражила мозг, вызывая злость и раздражение. Наконец это все закончилось, и я открыл глаза. От лица отдалялась рука Бориса Владимировича, которая только что, видимо, лежала на лбу. Я даже продолжал чувствовать его пальцы. «Ну а дальше уже ваша юрисдикция, Алевтина Семеновна», — сказал он, обернувшись. Я проследил за его взглядом и увидел бледную мать. Судя по всему, она перед этим плакала, но сейчас уже полностью успокоилась. «Я могу забрать его в свой кабинет?» – спросила она. «Лучше занимайтесь здесь, а я ненадолго отлучусь, оставлю вас одних». «Спасибо, Борис Владимирович, буду очень признательна». Мастер души посмотрел еще раз мне в глаза, словно что-то проверяя на панели приборов, улыбнулся и вышел из кабинета. «Ну напугал ты нас, Саша!» – воскликнула мама, усаживаясь рядом со мной в кресло мастера, как только за ним закрылась дверь. «Как это произошло? Ты не почувствовал, что силы кончаются?» «Слишком увлекся, мам», — неожиданно слабым голосом ответил я. «Видел, что начало получаться, вот и наплевал на все остальное. Жаль, что ты так и не увидел, что получилось», — улыбнулась она. «Рана зажила», — расширил я глаза от удивления. «Ну не настолько все хорошо, конечно, но изменения были видны невооруженным глазом. Если бы это была небольшая ранка, ты бы с ней справился. Советую попробовать в следующий раз на чем-то более скромных размеров. Обязательно. Сейчас немного отдохну и снова в бой. Хватит на сегодня», — отвоевался. «Я сейчас проведу сеанс восстановления, ты почувствуешь себя намного лучше, но работать сегодня категорически не рекомендую. А мы с Ильей должны были сегодня в ночь дежурить по распоряжению отца», — сказал я с надеждой на изменение вердикта. «Я передам ему, что ты не сможешь. Если продолжать в том же духе, ничего хорошего не выйдет. Мне нужен живой сын, даже если ты перестанешь быть лекарем, я все равно буду тебя любить. Можешь стать народным целителем в конце концов. Давай лучше закроем эту тему, тут не о чем говорить. А теперь закрой глаза и расслабься». Я послушно выполнил ее указания. На виски легли ее мягкие теплые пальцы, по телу разлилось приятное тепло и мне показалось, что я парю в облаках. Чувствовал, как по телу бежит магическая энергия от ее рук, проходя по всем каналам, что я видел в учебнике, и вычищая оттуда шлак и засоры. Где-то в области сердца, где по схеме находится ядро, появилось легкое жжение, там тоже произведена генеральная уборка помещений. Мне казалось, что я не сплю, а все чувствую и все контролирую, хоть и кажется самочувствие нереальным. Когда открыл глаза, мамы рядом не было. Корсаков сидел за столом и корпел над бумагами. «Долго я сплю?» – спросил я. Голос мой был бодрый, полон сил. «Алевтина Семеновна ушла с полчаса назад», – недовольно буркнул он. «И тебе пора идти, у меня в коридоре пациент заждался, а она просила тебя не будить, ждать пока сам проснешься. Благодарю за помощь и терпение, Борис Владимирович, уже ухожу». Я как перышко вскочил с полулежачего кресла и пружинным шагом двинулся на выход. Самочувствие даже лучше, чем было утром. Странно, что она запретила сегодня работать, я готов был горы свернуть, причем одной рукой. Правда, пока дошел до своего кабинета, пылу поубавилось, заряженная до упора батарейка быстро разряжалась, буквально с каждым шагом. А еще проснулся дикий аппетит. Есть захотелось так сильно, что появилась дрожь в коленках. Возможно, причины дрожи были другие, но мне показалось именно так. Я открыл дверь кабинета с намерением звонить в какую-нибудь службу доставки или просто попросить чаю с пирожками, но это не понадобилось. Небольшой журнальный столик был уставлен тарелками, а на диване с довольной моськой сидел Юдин и интенсивно сглатывал слюну. «Раз ты не смог сегодня об обеде позаботиться, пришлось мне», — выговорил он, продолжая сглатывать слюну. «Из ресторана, кстати, с тебя 2,50, пирожками отдам», — буркнул я и плюхнулся на диван рядом с ним. «Ты уверен, что мы все это сожрем?» «Абсолютно», — бросил он и придвинул к себе объемистую тарелку с борщом. «Это ты просто не до конца свой аппетит сейчас оценил? Я уже проходил процедуру восстановления у твоей мамки, до сих пор помню. Лопал за троих потом, а все равно 2 килограмма сбросил вмиг. Значит, надо тебе почаще это делать», — съязвил я, придвигая вторую тарелку к себе. «И есть потом не давать. Блин, Илюха, да это не тарелка, а целый тазик. Ага, порции у них что надо». Он на мгновение оторвался от борща и откусил половину пампушки. Потом до него дошел мой подкол. «Изверг ты, Саня. Такого и врагу не пожелаешь. Ты вон лучше ешь давай, сил набирайся, тебе сейчас это очень нужно». Я не стал спорить и начал махать ложкой, загружая, как не в себя. Борщ был хуже, чем готовила Настюха, но вполне сносным. Когда все тарелки на столе опустили, чего я от себя никак не ожидал, мы оба с усталым вздохом откинулись на спинку дивана. Дрожь прошла, снова появились силы. Но очень хотелось хотя бы часок вздремнуть. В кармане зазвонил телефон, так не вовремя. Я неохотно достал его, звонила сестренка, нельзя не ответить. «Да, котенок, слушаю тебя. Мама сказала, что дежурство у тебя отменяется, а сегодня в театре грандиозная премьера. В Мариинке, как ты хотел. Мне удалось раздобыть 2 билетика, подружка покупала заранее, а у нее мама заболела. Так что идем, без отговорок». «Конечно, идем». Кать, улыбнулся я. «Во сколько начало?» «Как всегда по субботам, в 6 вечера», сказала она таким тоном, словно этого невозможно не знать. «Отлично, спасибо тебе за заботу». «Ни за что, давай, до вечера, пока». Я взглянул на часы, начало 3-го, приличный запас времени, все успею. «Ладно, Илюха, я поеду домой, дежурство отменяется, возможно завтра утром приеду, если мать одобрит. Жаль терять драгоценное время». Но тут без вариантов. В 3 я уже подъезжал на такси к родительскому дому. Недалеко от ворот возле тротуара стоял лимузин Баткина. Как же не вовремя, что ему надо, интересно. Андрей увидел, что я подхожу к машине и вышел на улицу. «Какими судьбами в это время?» – спросил я, пожимая ему руку. «Привет, юный лекарь», – хихикнул Андрей. «Я отправил водителя за тобой в больницу, а ему сказали, что ты уехал домой, а я как раз был неподалеку, решил тебя здесь подождать. Айда с нами на ночную прогулку по Балтике, нас ждет шикарная яхта, там будет весело». «Не, Андрюха, я не могу, обещал с сестрой в театр сходить». «Да какой нафиг театр, подружку с собой возьмет и сходит, ничего страшного. Ты сегодня мне нужен, так что поехали, в другой раз покатаемся, сегодня не могу», уже с нажимом сказал я. Мне не улыбалось, чтобы сбылось предсказание Кати, что я брошу ее в последние моменты в театр не пойду. А еще всплыл тот кадр, как она рвет билеты и убегает в слезах. Больше такого не повторится. «Ой, ну ладно, че такой серьезный-то?» Неуверенно улыбнулся Андрей. «Видимо, не ожидал такой реакции от меня. Там важные люди хотят с тобой встретиться. Давай хоть до пристани доедем, пообщаешься и уедешь». Я чувствовал, что он хитрит, готов на любой компромисс, чтобы меня уговорить. Возможно, если он не уговорит, у него у самого будут проблемы. Надо съездить, а там по обстоятельствам. «Хорошо, у меня есть немного времени в запасе, поехали», — неохотно согласился я. «Ну вот, а то все не могу да не могу». Мы сели в лимузин, кроме нас никого не было. Где его закадычные друзья, я спрашивать не стал, оно мне и не интересно. Скорее всего, уже ждут его там, на пристани. Только вот на какой, я думал, что мы едем к Троицкому мосту, где в прошлый раз швартовался катер Андрея, но лимузин повернул на Большой проспект, потом на Александровский. Катер более внушительный, чем у Баткина, стоял недалеко от биржевого моста, ближе к Петропавловской крепости. Возле перил борта я увидел ту самую троицу, Царевского, Арсеньева и Проскурина. Антон довольно улыбался, когда увидел меня, Коля поправил пенсне и оставался серьезным, а Тимофей в кои-то веки с довольным выражением лица. Даже не знал, что он так умеет. Чуть дальше я увидел ту самую девушку из видения, которую столько раз нарисовал мой предшественник. Она тоже увидела меня, приветливо улыбнулась и помахала рукой. Значит, мы знакомы, и похоже, она рада меня видеть. А я чувствовал себя не в своей тарелке. Ко мне спиной и лицом к девушке стоял какой-то господин в длинном роскошном пальто, украшенном дорогими мехами, и в шляпе. Когда девушка помахала мне, он повернулся в мою сторону, и я увидел его глаза, лицо скрывали меха. Это те самые глаза из видения, где Проскурин вручает мне золотой амулет. Сначала я планировал исполнить просьбу Баткина и поговорить с какими-то важными людьми, а теперь я понял, с кем мне надо поговорить. Наверняка речь пойдет об амулете. Первое желание – просто сразу убежать, куда глаза глядят, так безопаснее. Но это неправильное решение. Я должен встретиться с ним и продолжить водить за нос, упираясь в амнезию. Не помню я никакого амулета и все. Зато смогу посмотреть ему в лицо и понять наконец, кто это такой. Это может дать мне новые ключи к разгадке. Зачем я ему сдался? Ну, чего застопорился? Андрей подтолкнул меня в сторону трапа. Если сейчас зайти на катер и они поплывут в залив, то мои планы с Катей накрылись медным тазом. Надо что-то придумать, чтобы успеть сойти на берег до отплытия. Я написал сообщение Илье, попросил его срочно приехать на такси и дал координаты. Дальше будем импровизировать. «Привет, трудяга», — первым протянул мне руку Коля Арсеньев. «А мы уж подумали, что ты опять скажешь, что занят и не можешь. Антоха один только на тебя ставку сделал, видишь, какой довольный теперь. Ящик шампанского выиграл. Сегодня будет знатная вечеринка, не пожалеешь, что согласился. Пойдем поговорим с важным человеком», — сказал Тимофей. «А то потом не до этого будет, у него еще и другие дела есть». «И кто этот человек?» – поинтересовался я. «Зачем я ему нужен? Сейчас увидишь его и вспомнишь сразу, амнезию твою как рукой снимет», – с ехидством произнес он. «Имя хоть назовешь, князь Баженов Егор Маркович», – прошептал он с важным видом. «Уже всплыло что-то в голове, давай, напрягись, это важно». «Пустота», – покачал я головой, – «вообще ничего, говорить правду гораздо легче, чем стараться убедительно врать, но мне сейчас пригодится и то, и другое». Мы подошли к мило беседующему с той самой девушкой богатому господину. Девушка радостно улыбнулась, увидев меня. «Здравствуйте, Александр Петрович», – прощебетала она. «А мы как раз о вас говорим с Егором Марковичем». Мужчина повернулся ко мне, я впервые увидел его лицо, в меру упитанный, без явного перебора. Тонкая черная бородка и такие же усы идеально смотрелись на чуть смуглом лице и подчеркивали его статусность. Карие глаза смотрели на меня сквозь прищур и, казалось, видели меня насквозь. Рот в легкой снисходительной полуулыбке. На вид ему было лет 45, максимум 50. Вся его поза, движения и выражения лица говорили о том, что он здесь главный, повелитель судеб. «Александр Петрович», — сказал он тихим бархатистым тенором, — «как ваши успехи на лекарском поприще? Слышал, у вас недавно возникли какие-то проблемы? Доброго дня, Егор Маркович», — поприветствовал я, стараясь задать максимально нейтральный тон. «Выложу ему все карты, пусть думает». «Да так, сущие пустяки. Сначала у меня пропал дар, потом меня чуть не убили, и я потерял память. Больше ничего серьезного». «О, боже, целый букет неприятностей». Он покачал головой и подцокал языком, изображая сожаление по поводу услышанного. Я без проблем прочитал фальшь, он явно и так был в курсе всего и не испытывал по этому поводу ни малейших душевных терзаний. «Ну, главное, живы остались, остальное поправимо. Отец же активно занимается возвращением вашего дара, так?»